Глава 9. Был один из тех дней, которые принято называть черными. Дела в Весле обстояли неважно. В разных местах вспыхивали беспорядки. Мятежники схватывались с имперскими партизанами. Многочисленные уголовные преступления маскировались под политические. Мой наниматель поговаривал о том, чтобы продать особняк в городе и перебраться в купленный им возле сделки дом. Если бы он решился, я бы крепко задумался, стоит ли и дальше на него работать. Хотелось обсудить это с Вороном, но... Когда я вернулся домой, он был мертвецки пьян. «И все из-за чертовой бабы, с которой ты даже ни разу не переспал», — проворчал я, пинком отправляя через всю комнату оловянную тарелку. Опять этот сукин сын не потрудился убрать свою блевотину. Было искушение намять ему бока. Конечно, дальше искушение не зашло, я же не сумасшедший. Ворон — это ворон, даже когда он валяется без чувств. Я в жизни не видел бойца опаснее. Видят боги, с этим человеком лучше не ссориться. Он очнулся, да так внезапно, что я аж подпрыгнул. Держась за стенку, мой приятель кое-как поднялся на ноги. И до того он был бледен и так сильно его трясло, что я моментально понял. Дело тут не в похмелье. Старина Ворон был перепуган до смерти. Без этой стенки он вряд ли мог устоять. Должно быть, я троился у него в глазах, а вокруг меня скакали зеленые чертики. Во всяком случае, он пробормотал. «Ящик, ты это... собирай манатки». «Чего?» Он двинулся вдоль стенки к груди своего барахла. «Из кургана кто-то выбрался только что. О, боги!» Ворон упал на колени, схватился за живот, его вырвало. Я дал ему воды рот прополоскать и тряпку морду вытереть. Он не отбрыкивался. «Да, кто-то выбрался. Темный как...» И опять блеванул. «А ты уверен, что это не дурной сон?» — спросил я. «Во хмелю чего только не привидится». «Хмель ни при чем, все по-настоящему. Не знаю, откуда я это знаю, но знаю. Видел так ясно, будто сам был в кургане. Там зверь. Помнится, его звали псом Жабодавом». Он говорил медленно, чтобы не сорваться в невнятицу, и все равно сорвался. «А с ним кто-то еще. Кто-то большой, кто-то из настоящей тьмы». «Ну, что тут скажешь? Я не верил Ворону, но ведь сам-то он не сомневался в собственных словах». Он маломальски почистился и стал укладывать свои вещи в мешок. «Где ты держишь коней?» «Ого, а ведь у него серьезные намерения. В башке каша, ноги ватные, но Ворон полон решимости действовать немедленно». «У Тульды, а что? Куда ты собрался?» «Нам нужна помощь». «Помощь нам? У меня здесь работа, или забыл? Обязанности. Я не могу сесть на коня и поехать на охоту за болотными огнями по той единственной причине, что кто-то увлекся дрянным вином». Тут он вышел из себя. Я и сам тотчас взбесился. Мы орали друг на друга, Ворон швырял в меня вещами. Не в той он был в форме, чтобы догнать. Я топтал его бурдюк и любовался брыжущими на пол кроваво-красными струйками. От пинка распахнулась дверь, в комнату ворвалась домохозяйка. Представьте себе бабищу весом 200 фунтов и с характером подколодной гадюки. «Ах вы, сволочи, подонки, негодяи! Все, кончилось мое терпение!» Мы объединились против этой лгуни, мошенницы и хабалки. Наше терпение тоже иссякло. Мы давно подозревали, что она ворует у постояльцев, когда уверена, что это ей сойдет с рук. Спустили ее кубарем по лестнице, хохоча при этом точно подростки-хулиганы. Внизу баба разоралась еще пуще. Мне вдруг стало не до смеха. Домохозяйка не пострадала, но могла и шею себе сломать. И не было бы мне оправдания, ведь я даже не пьян ни чуточки. «Я правильно понял, ты уезжаешь из города?» «Ага». Его тоже оставило веселье, а кожа приобрела мертвенный цвет. «И как собираешься это сделать посреди ночи?» «Знаю один колдовской трюк, называется «дать на лапу».» Он просунул руки в лямки заплечного мешка. «Ты-то готов?» «Готов». Он с самого начала знал, что я его не брошу. «Эй, Лу!» — крикнул привратник в дверь караулки, когда Ворон позвенел монетами. «Волоки сюда свой курдюк, к нам клиент пожаловал!» И с ухмылочкой пояснил. «Наш Лу днем тоже овечек стрижет, ребятишкам на молочишко. Ребятишка-то у него прорва. Другой бы наплодил десяток да за ум взялся, а этому все мало». «И что, нравится такая служба? Редко я встречал довольных среди вашего брата». «По ночам сколько смертная, но это если никто не проходит. Бывают и прибыльные ночки, вроде сегодняшней». «До нас тут кто-то проходил?» — подал голос Ворон. «Сейчас назад один старикашка. Монеты горстями швырял, очень уж торопился». Что называется, толстый намек. Ворон как будто пропустил его мимо ушей. Я взял переговоры на себя и добился, чтобы Лу сходил за ключами и открыл калитку в огромной воротной створке. Все это время Ворон глядел прямо перед собой, но на прощание бросил охранникам несколько серебряных монет. «Ой, спасибо, щедрые господа, приходите почаще в любое время. Тут возле южных ворот у вас теперь есть друзья». Ворон ничего не ответил, лишь поморщился и дал коню шенкеля. Мы проехали через ворота и очутились на залитой лунным светом дороге. «Благодарствую», — попрощался я с охранниками. «Увидимся, парни». «Всегда будем рады вам услужить, добрые господа». Мой спутник так ни слова не сказал. Гримаса на его лице была мне знакома, хотя я давненько ее не видел. «Опять бедро беспокоит?» «Ничего, пройдет. Бывали у меня раны и похуже. Ничего, ездить не мешали». Силен бродяга. Протрезветь-то он протрезвел, но похмелье еще не отпустило. «Что-то долго заживает». «А ты чего ждал, черт возьми? Я не молодею. И хотя попал в меня костоправ, стрела-то ее...» «Не похоже, что он точит зуб на старого кореша. Может, это не от избытка душевной доброты, а от того, что ворон по натуре практик, а не мыслитель? Порой я задаюсь вопросом. Каково ему жить с такой жуткой кашей в котелке?»